И вот теперь Дмитрий лежал в перевязочной комнате, где врач обрабатывал его раны и долго зашивал порезы. Медсестра помогала ему. В этой же комнате сидела Ирина и злорадно думала, что вот теперь Дмитрий надолго задержится в городе, и его женщина, скорее всего, не захочет выходить замуж за мужчину с обезображенным лицом. «А я?» – задала она себе вопрос. «Захочется ли мне иметь такого спутника?» Она не успела ответить себе, потому что врач пригласил ее для осмотра, предоставив медсестре сделать пациенту перевязку.